Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, кто здесь прожил час? Чунга-чанга, нет.